«Ну-ну», — мягко произнес Джонни, успокаивающе похлопав Исаку по плечу. «Будет тебе, будет. Все нормально, уже давно в прошлом. Я убью его». В конечном итоге, нервы Хельмиппа просто не выдержали того, что его полностью игнорируют, и он окончательно сорвался. Зато перестал заикаться. «Я на самом деле убью его. Ты еще здесь?» — состроил удивленное лицо Луфи. «Освободите моего отца. Освободите сейчас же, иначе я его убью. Что-то я сильно сомневаюсь. Убью. Я убью его. А вот это уже реально интересно», — произнес Зара, отрываясь от бутылки. «Так понимаю, на что-то подобное ты и рассчитывал, да?» — посмотрел мечник в сторону Луфи. «Скорее надеялся, иначе было бы совсем не интересно. А меж тем, Каби менялся. Нет, на самом деле он изменился еще в тот самый первый день знакомства с пиратами соломенной шляпы, когда его подвесили на дереве, и он выдержал целый час. В тот день он изменился. Внутри него изменилось. И речь тут шла совсем не о появившейся у него воле наблюдения, она стала не более чем следствием. Нет, речь шла об изменениях, произошедших глубоко в подсознании мальчика. В том месте, где скрывались вещи, которые человек о себе и сам не знал, и зачастую даже не мог предположить об их существовании. Однако, измениться подсознательно и принять это сознательно — две совершенно разные стадии. Подсознательно Каби давно уже стал совсем другим человеком, но его сознание упорно цеплялось за то, к чему оно привыкло. И неизвестно, сколько бы времени еще понадобилось мальчику, чтобы окончательно осознать и принять нового себя, если бы не две недели, проведенные в семье безумных пиратов и не Хельмиппа. Блондин понятия не имел, что конкретно он сделал, наведя пистолет на Каби. Сначала реакция Каби на пистолет у своей головы оказалась самой что ни на есть нормальной. Мальчик перепугался до полусмерти, задрожав не хуже самого Хельмиппа. Но затем, секунда проходила за секундой, и, как-то совершенно неожиданно для себя, Каби обнаружил, что он уже давно перестал дрожать. Дыхание выровнялось, окружающий мир снова вернул себе краски и звуки. Звуки, среди которых были голоса безумных пиратов, что вели себя так, словно Хельмиппа с пистолетом для них не существовало. И так, оно, отчасти и было. Для людей Хельмиппа действительно не существовал. И мальчик вполне понимал почему. Королева, будучи слабейшей в их семье, все равно могла одним единственным ударом вырубить известного капитана морского дозора. Капитана. Одним. Ударом. Хельмиппа же и вовсе был никем. Для безумной семейки пиратов, блондин выглядел не грознее таракана, решившего предъявить свои права на кухню. Иными словами, немалым чудом было уже то, что они вообще обратили свое внимание на Хельмиппа. «А ведь я хочу быть дозорным», — мелькнула мысль в голове Каби. Одна простая мысль, но каков результат? К этому времени он окончательно перестал бояться. Честно говоря, Каби даже не мог понять, чего он вообще боялся. Хельмиппа выглядел слабее самого слабого члена команды Альвиды и в бесконечное число раз слабее любого из соломенных шляп. Пистолет, который Хельмиппа направлял на него, ходил ходуном с такой силой, что Каби засомневался в способности блондина вообще попасть в него, даже с такого расстояния, и если он все-таки решится выстрелить. А самое главное, Каби хотел быть дозорным. Он хотел ловить плохих парней и помогать хорошим. Он хотел был офицером морского дозора, не каким-то там безымянным солдатом, а тем, кто действительно мог что-то менять, самостоятельно принимать решения и на что-то влиять. А Хельмиппа был никем, совершенно никем, так кто ему тогда, нет, не так, кто ему дал право наставлять на него пистолет? Наверное, Хельмиппа что-то такое все же почувствовал. Иначе никак не объяснить, почему его взгляд, до этого направленный на соломенных шляп, резко переместился на Каби. И едва он посмотрел в глаза своего заложника, как блондин замер, совсем перестав трястись. Он просто не мог трястись. Хельмиппа почувствовал себя так, словно он оказался в тисках невидимой силы. А вот Каби проблем с движением не испытывал. Подняв руки, Мальчик взялся за пистолет Хельмиппа и, отвернув его дуло в сторону от себя, одним резким движением вырвал его из руки блондина. Выстрела так и не последовало. Тогда Кобби, взяв пистолет за рукоять, как и полагается, навел его дуло на ногу Хельмиппа и без всяких колебаний спустил курок. Грянул выстрел, и блондинчик рухнул на мостовую, принявшись кататься по земле и громко верещать. Кобби никогда в жизни не стрелял из пистолета, поэтому вместо того, чтобы прострелить ногу Хельмиппа, он лишь немного его оцарапал и не более. Но голубоватого вида блондину хватило и царапины. Монстр-детектив невозмутимо прокомментировал Джонни все увиденное, после чего, вспомнив про бутылку с пивом в своей руке, сделал несколько мощных глотков. «Нами, признай, методы Луффи Аники возможно абсолютно чокнутые, но вот, какими-какими, они эффективными их точно назвать нельзя», — произнес Исаку, как и Джонни, присосавшись к своей бутылке. «Будущий адмирал готов», — удовлетворенно кивнул Луффи, «а то и вовсе полноценный главнокомандующий. Это если он сможет свалить с этого острова достаточно быстро, иначе так и останется навсегда прозябать в младших чинах», — не согласился с ним Зара. «Опять меня недооценивают. Что ты еще задумал? Ты действительно думаешь, что после того, как я угробил на Кобби столько нашего времени, я вот так вот возьму и брошу его, не позаботившись о его будущем? Не волнуйся, мне просто нужно сделать звонок. После всего произошедшего, договориться о вступлении Кобби в дозор не составило никакого труда, достаточно было спросить». Затем, пока все вокруг успокаивалось, Луффи отлучился сделать упомянутые им ранее звонки. Разговор с дедом прошел вполне ожидаемо, в ушах Луффи продолжало звенеть даже спустя полчаса после их разговора, а вот его любимый орк парня порадовал, да еще как порадовал. Та-дам! Луффи смачно бухнул распечатку на середину стола, когда вернулся в ресторан. По всему городу шли самые натуральные, народные гуляния, но в ресторане стояла тишина. Несмотря на помощь городу, репутация у группы сложилась такая, что народ, счастливый или нет, соваться к ним не рисковал. «Ознакомьтесь как следует, это наша будущая цель. И где Кобби?» Вся группа незамедлительно придвинулась ближе к столу. «Карта острова», то ли спросил, то ли констатировал факт Зара. А Кобби отправился с дозорными уладить разные формальности, скоро вернется. «Карта острова и схема какой-то базы на нем», вынес свой вердикт Джонни, изучив содержимое нескольких листов. «Мы что, будем атаковать базу морского дозора?» в сомнении спросил он. «Это не база дозора», покачал головой Исаку. «Все базы морячков строятся чуть ли не по одному шаблону, а тут все сделано совершенно по-другому. Луффи, ты же говорил, что мы не будем их трогать», произнесла Нами. Девушке достаточно было бросить один единственный взгляд на карту, чтобы моментально все понять. Она сразу узнала, что за остров изображен на карте. И девушка прекрасно помнила о том, что на этом острове располагается, и кто там за главного. Непонятно ей было только одно, почему именно сейчас. «Нет, я говорил, что их трогать», — возразил Луффи. «Но теперь время пришло. И почему? Во-первых, потому что мы скоро уйдем из East Blue, а, во-вторых, он начал собирать все силы в одном месте. Они собираются отправиться покорять Гранд Лайн, тут-то мы и вмешаемся». Нами стремительно побледнела. «Нет», — выдохнула она. «Да», — не согласился с ней Луффи. «Нет, нет, да, да, и не спори, мы все умрем. Ты как всегда преувеличиваешь», — беспечно отмахнулся от нее Луффи. «Может, вы уже объяснитесь?» — немного раздраженно спросил Зара. «Дон Крейг», — рявкнула Нами. «Он хочет, чтобы мы напали на Дона Крейга. И что в этом плохого?» — не понял Зара. «Я лично вообще не понимаю, почему мы до сих пор так старательно избегали с ним связываться. Ты не слышал, что сказал Луффи? Он собирает все силы в одном месте. Ты хоть понимаешь, о каких силах здесь идет речь? Кстати об этом, вот примерные сводки», Луффи бухнул на стол еще один лист, придержанный как раз для этого момента. Все сидящие за столом вновь подались вперед. «Я так и знал, что этим все закончится», — тяжело вздохнул Джонни. «Надо было сразу дать себя убить», — согласно кивнул Исаку. «Тогда бы хоть столько мучиться не пришлось. 5 тысяч», — слабо произнесла Нами. «И 50 кораблей, эй», — возмутился Луфи. «Не нужно все так сильно драматизировать. 5 тысяч и 50 кораблей — это одно и то же. Зара, а ты почему молчишь?» — рявкнула девушка на зеленоволосого мечника, что спокойно попивал свое саке и в ус не дул. «Нас четверо, поэтому 2500 я беру на себя, еще по 1000 возьму Трю и Исаку, а оставшиеся 500 на тебе», — спокойно произнес Зара. «Я всегда знал, что не просто так назначил тебя своим первым помощником. Зара, тебе зачет. Заслужил. В такие моменты я ненавижу вас. Я действительно ненавижу вас. И я не шучу. Зато я люблю тебя. Время». В ответ на признание мрачной Нами, прозвучал довольный ответ ничуть не обидевшегося Луфи. «К тому же, в этот раз я буду сражаться вместе с вами. Серьезно?» — недоверчиво спросила Нами, да и остальные удивленно уставились на своего капитана. «Ты совсем недавно говорил нам о том, что не хочешь выходить из тени, а теперь собрался сражаться». «Не понял, Зара. Не волнуйся, я собираюсь замаскироваться, и уже даже придумал как. Могу гарантировать, что вам обязательно понравится, особенно тебе, Зара. Думаю, ты оценишь больше всех». Потому, как поморщился Зара после этих слов, любой мог сказать, что услышанное его не обрадовало, совсем, и остальные его вполне понимали. Неизвестно, каким образом собирался замаскироваться Луфи, но уже сейчас можно было смело говорить о том, что Зара это не понравится. Без вариантов. «И все-таки, целых 5000, вздохнул Джонни, сделав несколько глотков из бутылки. «А что тогда будет дальше? Война с мировым правительством. Ты знаешь, а это неплохая идея. Рю, если ты еще раз откроешь свой поганый рот, то завтра утром не проснешься, гарантирую». Мрачно посмотрела на парня Нами. «Не смей подавать ему идеи. А если все-таки проснешься, то я прослежу за тем, чтобы далеко от кровати ты не ушел», — добавил Исаку. «Можно подумать, Луфи Аники не додумался бы до этого самостоятельно», — недовольно пробурчал Джонни себе под нос, но громко об этом говорить он все же не решился. Нами в гневе была страшной. В этот момент вернулся Каби, и разговор увял сам собой. Долго оставаться в городе они не собирались, поэтому каждый из них хотел нормально попрощаться с мальчиком, к присутствию которого они уже успели привыкнуть. Жизнь — штука непредсказуемая, особенно с капитаном, поэтому каждый из них допускал, что видит Каби в последний раз, особенно если они вскоре собирались схлестнуться с 5000 пиратов разом. Прощальная гулянка и одновременная обмывка вступления Каби в дозор затянулась до глубокой ночи, а на утро соломенные шляпы, еще раз пожелав мальчику всего самого хорошего, отчалили. Луфи, естественно, не счел необходимым упомянуть всем о том, что всего через 2 недели за Каби приедет самый натуральный демон, который заберет мальчика прямиком в ад. Поэтому они почти наверняка еще встретятся, и встретятся не раз. Если, конечно, Каби не умрет раньше. Но это ведь такие мелочи. «Да, не надо, капитан. Пожалуйста, капитан Багги. Давайте просто отдадим им все и уплывем. Пожалуйста, капитан. Заткнитесь. Сегодня я отомщу за все наши прошлые унижения разом. Сегодня я убью их всех». «Ты это говоришь каждый раз», — любезно заметил Луфи. «Заткнись. Сегодня я обязательно убью вас с помощью своей новой бомбы, своего нового секретного оружия». «Нового секретного оружия», — эхом повторил парень. «Что это? Ты придумал новую версию своих идиотских яиц Багги? Не называй их идиотскими. И не яйца Багги, а бомбы Багги». «Как маленький ребенок принялся бить пяткой в землю разъяренной Багги? И как ты тогда обозвал новую версию бомбы? Золотые шары Багги. Не называй мои бомбы золотыми шарами. И это специальная Магги-бомба. Еще усиленнее застучал ногой по земле пират. «Специальная магги-бомба. Хочешь сказать, ты назвал свое новое секретное оружие специальными волшебными золотыми яйцами Багги? Серьезно, это магги-бомба, магги-бомба. Никаких яиц Багги. И что же делает твоя специальная магги-бомба без всяких твоих яиц? Сияет ослепительным светом золотых шаров. Никаких золотых шаров. И она не сияет, а взрывается. Ты на самом деле сделал взрывающуюся бомбу», — состроил удивленное лицо Луфи. «Невероятно!» — тут же восхитился парень. «Похоже, ты реально гений. Надо же, бомба, которая взрывается. Никогда о такой не слышал. Определенно, скоро весь мир будет знать твое имя. Эй, чего ты ругаешься?» — обиженно спросил Луфи, складывая руки на груди. «Это твоя вина, что я ничего не могу понять. Ты сам сказал, что сделал новую бомбу, и что она взрывается, но не сказал, что в этом такого особенного. Она сильно взрывается. Бомба, которая сильно взрывается», — повторил за ним Луфи. «Опять же, что в этом такого особенного? В мире есть целая куча бомб, которые сильно взрываются. Да, но они все большие, а я смог сделать бомбу, размером с маленький шарик, и при этом более сильную, чем и без того сильная бомба Багги. То есть, вместо пушки ты ей можешь стрелять из пистолета, что ли? Ха-ха, нет, все еще лучше. Благодаря своему фрукту, бары-бары Ноуми, я могу скрывать бомбы Магги прямо в своем теле и затем выстреливать ими, когда мой противник находится возле меня и совсем этого не ожидает. А еще, благодаря направленной волне взрыва, я не пострадаю, даже если атакую кого-нибудь стоя в метре от него. Правда. Слушай, а ведь реально круто придумано. А то», — уперев руки в бока, гордо вздернул вверх свой огромный красный нос Багги. «А сколько всего бомб Магги ты можешь хранить в своем теле одновременно?» «Пока только три», — немного погрустнел Багги, «но не из-за того, что не могу хранить их больше, а из-за сложности изготовления. Однако я обязательно скоро доведу их количество до 10. Вновь засиял пират. «Спасибо, Багги, что рассказал мне все о своем новом секретном оружии», — с искренней улыбкой и проникновенным голосом поблагодарил его Луфи, а затем повернулся к Зара, Джонни и Исаку. «Народ, вы все слышали. У него сейчас есть три бомбы в теле, и атаковать он ими может с очень близкого расстояния, поэтому будьте осторожны». В этот момент до Багги, наконец, дошло, что он сейчас выболтал. «Луфи Аники, серьезно, даже мне его уже стало жалко», — вздохнул Джонни. «По-моему, лучше было бы его просто убить, чем вот так вот каждый раз издеваться. Он ведь действительно старается нас победить и постоянно придумывает для этого различные штуки. Будь человеком, сбавь обороты хоть немножко». Багги — капитан команды пиратов Багги по прозвищу Клоун. Прозвище свое он получил благодаря тому, что всегда одевался как клоун, не то чтобы у мужика был особый выбор. Багги умудрился родиться с большим, круглым, красным носом, один в один похожим на красные носы насадки клоунов. Луфи, при первой с ним встрече, думая, что это обычный элемент грима, едва не оторвал Багги его большой нос. Вообще, история отношений пиратов Багги и пиратов соломенной шляпы началась почти 2 года назад. Багги тогда стал едва ли не самым первым пиратом, на которого нарвались Зара и Луфи, когда они вместе отправились в море. И Багги в тот раз сильно повезло, что, увидев шляпу Луфи, он успел упомянуть свою прошлую дружбу с Шанксом, иначе бы, фрукт разделения или нет, Багги в буквальном смысле мог распадаться на части, Зара бы его прирезал. А так парни тогда ограничились лишь тем, что избили Багги и всю его команду, после чего подчистили все золото на их корабле и большую часть еды. С тех пор так и пошло. С регулярностью в 2-3 месяца шляпы обязательно заглядывали к пиратам Багги на огонек. Любимый Йорк Луфи исправно поставлял ему всю необходимую информацию, поэтому у него никогда не возникало проблем с нахождением большого красного носа. Визиты к пиратам Багги всегда заканчивались одинаково избитым Багги, его избитой командой, лишением пиратов Багги всего их золота, что они уже успели награбить, и, конечно же, изрядной доли провизии. Надо признать, упорство Багги было не занимать, поэтому он тщательно подготавливался к каждому новому визиту своих обидчиков. Его команда постепенно становилась все сильнее и сильнее, а он сам старательно изыскивал все более изощренные способы убийства, которые бы помогли ему избавиться от пиратов соломенной шляпы. И все бы хорошо, но врожденный идиотизм Багги и совершенно нереальная для Истблю сила соломенных шляп сводили на нет все усилия красноносого пирата. В конце концов, его собственная команда просто сдалась, из-за чего последние два раза, если считать и этот, стоило только соломенным шляпам появиться на горизонте, как они либо пытались убедить Багги попробовать убежать, ключевое слово «попробовать» либо отдать все деньги и еду. Но, как уже говорилось, упрямство Багги было не занимать, поэтому он, с упорством достойным лучшего применения, все выдумывал и выдумывал новые способы убийства соломенных шляп. Никто в команде Луффи не хотел признавать этого вслух, но Багги им, не сказать, чтобы так уж сильно нравился, но определенное уважение он все-таки у них вызывал. И вполне понятно почему. Багги, будучи сам владетелем силы дьявола, ничуть не боялся других фруктовиков. Он прекрасно знал их слабости и различные особенности, чтобы без особых проблем придумывать различные способы противодействия. Нами обладала фруктом уже больше полугода, но за это время только Багги сумел сообразить, что девушку нельзя достать обычными физическими атаками, поэтому тут же приказал атаковать ее огнем. И для того, чтобы понять силу фрукта нами и его слабости, Багги достаточно было сделать несколько выстрелов по девушке и посмотреть на результат. Съеденный нами суб-суб Ноуми позволял ей не обращать внимания на атаки твердой материи, но жар от огня соскользнуть с нее никак не мог, и Багги моментально это понял. Учитывая, что сам по себе умом он не особо блистал, это говорило о большом, откровенно говоря, большом, практическом опыте. И это только подтверждалось тем, что Багги знал обо всех трех типах воли, которые, по большей части, встречалась только в новом мире второй и самой опасной половине Грандлайна. Иными словами, Багги обладал знаниями и опытом пирата, некогда бороздившего воды нового мира. В свою очередь, уважение к большому красному носу изрядно подрывал факт того, что, несмотря на все свои знания, Багги, по сути, представлял собой мелкую сошку. Пусть по меркам Истблю его награда внушала, а давали за него целых 15 миллионов, что было в 5 раз выше среднего показателя, сам Багги был слабым. Даже слишком слабым, если понимать ценность всей известной ему информации. С другой стороны, уважение или нет, но все в семье соломенных шляп прекрасно понимали, что Луффи слишком сильно любил издеваться над Багги, чтобы просто вот так вот взять и оставить его в покое. Возможно, как и в случае с Зара, все дело было в реакции красноносого пирата. Багги, как и Зара, всегда бурно реагировал на слова и действия Луффи. Только если мечник в ответ постоянно пытался прирезать своего капитана, то Багги обычно закатывал совершенно по-детски выглядящие истерики. Истерики, на которые было необычайно забавно смотреть факт, признающийся в семье всеми членами без исключения. Это также означало, что Луффи прямо-таки балдел с истерик Багги. «Даже если ты и вытянул обманом из меня секрет моего нового оружия, тебе это все равно не поможет», — прокричал Багги. «Любого, кто рискнет подойти ко мне, я отправлю к праотцам своей Магги-бомбой. Эй, парни, разве я что-нибудь из него вытягивал? Да еще обманом», — спросил Луффи. «По-моему, мы просто разговаривали, и он мне сам все выболтал, разве нет?» «Луффи Аники, кого конкретно ты здесь хочешь обмануть?» — спросил Исаку. «Ладно, ладно, скучные вы стали, раньше были куда забавнее. Вот только это все равно не отменяет главного вопроса. Вопроса, кто с ним будет сражаться на этот раз?» Зара, сидевший на ступеньках крыльца, молча поднялся на ноги и вытянул катану из ножен, чтобы тут же быть остановленным Луффи. Зарасидеть. Красноносый. Кого ты назвал красноносым? Мне нравится, поэтому ты с ним сражаться точно не будешь. Вернее, я не позволю тебе пойти и убить его. Луффи Аники, я пас, вздохнул Джонни. У меня нет ни настроения, ни желания с ним драться. У меня тоже, кивнул Исаку. Мы столько раз его избивали, что мне уже становится стыдно перед самим собой. Может и правда, лучше просто его убьем и дело с концом. А, никаких убийств. Большеносик. Кого ты назвал большеносиком? Слишком забавен, чтобы его убивать. Тогда сам его и вырубай, проворчал недовольный Зара, плюхнувшийся обратно на ступеньки. К тому же, смысл уже с ним драться. И действительно, из-за угла показалась Нами, в руках она несла два больших мешка. Луффи, представляешь, у них было целых 10 миллионов, произнесла радостная девушка. Либо они недавно сорвали хороший куш, либо эти хитрецы научились прятать от нас деньги. Действительно, нынешняя встреча не была запланированной, поэтому выбивалась из их привычного графика нападений. Луффи и Нами, в целях подготовки к скорому плаванию на Гранд Лайн, начали обменивать на деньги все накопленные ими драгоценности и золото. Арангштаун должен был стать уже третьим по счету городом, в котором они собирались обменять очередную часть своих сокровищ. Вот только, как оказалось, город уже успел захватить Багги, из-за чего все местные жители скрылись в горах, расположенных прямо за городом. Обменять сокровища на деньги им здесь не грозило. Более того, судя по мешку в руках Нами и ее словам, они умудрились получить еще больше сокровищ на обмен. Мои сокровища. Реакция Багги оказалась вполне ожидаемой. Как она их украла? Резко развернулся он к своей команде, чтобы увидеть совершенно пустую городскую площадь за своей спиной. Стоило Багги понять, что он остался один на один со всей семьей пиратов соломенной шляпы, как на его лице проступило совершенно непередаваемое выражение. «Если тебе интересно, куда делись твои люди, то они убежали еще минут 10 назад», — любезно объяснил ему Джонни. «Сразу же, как только ты отказался их слушать», — добавил Исаку. «Я, кстати, встретила их, когда спускалась с корабля», — чарующе улыбнулась ему Нами. «Мадзи и Кабадзи были так любезны, что даже помогли мне донести мешки с золотом и едой до самой площади, поэтому если поспешишь, то ты сможешь их еще догнать». «Кака? Какого хрена? Чертовы предатели!» «Знаешь что, Багги?» — произнес Луффи. «Может и правда, сваливал бы ты отсюда, а? Мы уже получили ваши деньги и еду, твои люди сбежали, а мои не хотят с тобой драться. Да и секреты ты свои мне все уже выболтал, поэтому обсуждать нам с тобой больше нечего. Убивать я тебя не собираюсь, драться с тобой тоже. В общем, реально, может просто свалишь. Ты, я запомню это, соломенная шляпа. И я обязательно когда-нибудь тебе отомщу за все мои унижения. Не волнуйся, Багги, я запомнил эти твои слова еще в самый первый раз, незачем повторять их при каждом нашем расставании. И не надейся, что и дальше сможешь меня безнаказанно грабить. Ты так сказал, словно я и моя семья какие-то бандиты, обиженно надул губы Луффи. К тому же, эти слова ты тоже можешь не повторять, предыдущих трех раз вполне достаточно. Я не об этом, идиот. В смысле? Я говорю, что ты больше не сможешь меня грабить. Не смогу, с сомнением спросил Луффи. И почему же? Собрав все необходимые припасы, я и моя команда отправимся на Гранд Лайн, и будет это уже в следующем месяце. Так что счастливо вам оставаться, идиоты. Закончил Багги, подкрепив свои слова очень неприличным жестом, сделанным с помощью двух рук. Значит, решил отправиться на Гранд Лайн. На всякий случай уточнил Луффи. Да, и там ваша долбанная кучка идиотов меня точно не достанет. Конечно, Багги, не достанем. И раз это наша последняя встреча, то я хочу сказать, что, несмотря на все, я был рад тебя знать, ты был отличным парнем. Не говори обо мне так, будто я уже умер, чертов ублюдок. «Виноват, Багги, виноват!» Приподнял руки Луфи в мирном жесте. «Желаю тебе удачи, попутного ветра в корму и все такое прочее!» Еще раз сделав неприличный жест руками на прощание, Багги резко развернулся и зашагал в направлении пристани, где был пришвартован его корабль. «Он даже не попрощался с нами как следует», — вздохнул Луфи. «А мне казалось, что мы друзья. Это какая же может быть дружба, если один друг вечно избивает и грабит другого?» — фыркнул Джонни. «Нет, ну а что тут такого-то?» — удивленно посмотрел на него Луфи. «Лично я постоянно избивал и грабил своих двух братьев, и ничего, мы с ними отлично ладили. Как по мне, так подобные отношения хорошо закаляют характер». Джонни и Исаку молча уставились на него, а Нами, обхватив переносицу пальцами, закрыла глаза, словно у нее резко разболелась голова. «А знаете, что самое страшное?» — спросил Зара в образовавшейся тишине. «Все, что он сейчас сказал, правда. Хорошо, Багги не знает, что мы тоже скоро отправляемся на Гранд Лайн», — довольно произнес Луфи, полностью проигнорировав реакцию своей семьи на свое признание, а то ведь он мог бы и передумать, и тогда бы мы действительно могли с ним больше не встретиться. «А так, глядишь, хоть только еще один разочек, но мы его обязательно ограбим. Это только у меня такое ощущение, словно единственные плохие парни здесь мы». «Ни к кому конкретно не обращаясь», — спросил Джонни. «Не волнуйся, я чувствую себя так постоянно», — произнес Исаку. «Ты посмотрела на него Нами. Ты чувствуешь себя так постоянно. Это чувствую себя так постоянно. Орлонг убил мою мать, и уже 8 лет держит мой остров и всех живущих на нем людей в рабстве, но, после знакомства с вами, я перестала видеть в нем монстра. По сравнению с вами, ребята, он практически безобиден». «Ух, это было жестко, Нами», — немного обиженно произнес Джонни. «В натуре жестко», — привычно поддержал своего друга Исаку. «Нами, мне кажется, ты не улавливаешь самого главного», — в свою очередь растянул губы в широкой улыбке Луфи. «И чего же это я не улавливаю?» — подозрительно спросила девушка. «Того факта, что ты сама одна из ниши-шиши. И вообще, прозвище королева монстров вполне можно интерпретировать так, словно ты самый главный монстр в нашей семье. Тут он тебя уел, Нами», — мудро кивнул Джонни. «Если сравнить тебя нынешнюю, с той, что только присоединилась к нам, то это небо и земля. Не волнуйся, Нами, все мы здесь в одной лодке», — успокаивающе похлопал ее по плечу, поднявшийся на ноги Зара, когда стало очевидным, что девушка хочет возразить, но не может. Правда, какая бы неприятная, жестокая, страшная или горькая она ни была, всегда остается правдой. «К тому же, теперь у тебя есть целая куча денег», — на всякий случай напомнил ей Зара. «И вообще, раз мы тут закончили, то может, уже свалим. После налета Багги обменять нам деньги здесь точно не светит, поэтому смысла здесь оставаться не вижу». «Тут ты прав», — кивнул Луфи. «Время нас еще не поджимает, но особо тормозить тоже не стоит. Если Дон Крик свалит со своей базы раньше назначенного срока, то нам мало того, что придется его догонять, так еще и сражаться посреди воды. Да и других проблем будет куча. Лично я очень надеюсь, что он отчалит пораньше, и мы его не догоним», — произнесла поникшая Нами. «Ты как всегда волнуешься по всяким пустякам», — беспечно отозвался Луфи. «Рю, Исаку, мешки на вас. 5000 пиратов, собравшихся в одном месте, это вовсе не пустяки», — слегка топнув ногой, возразила девушка. «Нами, бери пример Зара, он совершенно спокоен и ничуть не волнуется», — зашагал в сторону причала Луфи. «Зарапатологический убийца. Эй, естественно, он не волнуется», — потянулась вслед за своим капитаном Нами. «Чем больше у него есть потенциальных жертв, тем он счастливее, но я-то нормальная, нормальная». Луфи даже остановился, чтобы оглядеть девушку скептическим взглядом. «Это в каком же месте?» «Во всем, что не касается денег», — с вызовом ответила девушка. «Во-первых, денег касается все, приподняв указательный палец, строго произнес Луффи. «Во-вторых, если ты думаешь, что маленькие девочки, ворующие у пиратов, это признак нормальности, то ты, наверное, моя духовная сестра-близнец. Потому что я тоже с самого детства убивал и обворовывал пиратов, но все упорно мне твердили, что так делать нельзя. Но мы-то с тобой знаем лучше, что, а что нет, не правда ли? Я ненавижу тебя, но я-то тебя люблю, так что все действительно нормально». Обхватив Нами рукой за плечи, Луффи широко улыбнулся и потянул девушку за собой. «К тому же, можешь больше не переживать по поводу 5000», — добавил парень, через несколько шагов. «И почему же это?» Заглянув в улыбающееся лицо своего капитана из-под его руки, подозрительно спросила Нами. «Я еще в прошлом городе получил от Орка новую информацию, и по этой информации, на базе Крейга, уже собралось больше 6000 пиратов, и это еще не окончательная цифра. Теперь понимаешь, нет никакого смысла переживать о 5000, когда их там уже больше 6000. Приятно было с вами познакомиться, но мне пора домой. Нами, последние дни ты какая-то особенно эмоциональная. У тебя что, красные дни календаря?» Беспечно спросил парень, а мгновение спустя Луффи оказался впечатан головой в стену ближайшего дома с такой силой, что вместе удара разошлась большая сеть трещин. Невольно придвинувшись друг к другу поближе, словно ища защиты от представшего перед ними монстра, Зара, Джонни и Исаку, затаив дыхание, вдруг монстр обратит внимание и на них. Стояли в стороне и, с явно ощущаемым холодком в груди, наблюдали за тем, как Нами старательно пытается пробить каменную стену дома телом Луффи. Не получилось. Тогда девушка, для верности еще раз пнув валяющееся возле ее ног тело своего капитана, развернулась и, буквально проецируя в мир осязаемую ауру смерти, зашагала в сторону причала. Зара, Джонни и Исаку облегченно вздохнули, после чего, настороженно поглядывая вслед удаляющейся Нами, подошли к неподвижно лежащему телу своего капитана. «Ты там как, еще живой?» — спросил Зара, хотя, благодаря воле наблюдения, он и так знал ответ, да и без всякой воли он бы тоже его знал, точно так же, как этот самый ответ знали Исаку и Джонни. Луффи таким не убить. Она даже не пыталась сдерживаться, распахнув глаза, пожаловался Луффи. «Нисколечко. Сам виноват», ожидаемо не проявил сочувствия Зара. «Нами и так последние несколько дней на взводе, а ты ее еще больше дразнишь. Так ведь так?» Начал вскочивший на ноги Луффи. Только интереснее закончил за него Зара, поболтав рукой в воздухе. «Знаю, знаю, но мог бы хоть чуть-чуть сдерживаться. Нами становится страшной, когда злится», кивнул Джонни. «У нее точно нет воли», спросил Исаку. «А то я готов поспорить, что почувствовал от нее нечто такое этакое. Только если ты говоришь про четвертый тип воли», поглаживая несуществующую бородку, загадочно произнес Луффи. «Какой еще четвертый тип?» — дружно спросили парни. «Воля разъяренных женщин», — воздел палец кверху их капитан. «Воля, способная игнорировать не только все другие типы воли, но и любые силы фруктовиков. Самый сильный тип воли на свете. Хотя, в свое время, от кулаков любви мне тоже неплохо доставалось». «Луффи, ты ведь пошутил», — уточнил Зара. «Потому что я сам не уверен, что это была всего лишь шутка. Знаешь, как в народе говорят, в каждой шутке есть доля шутки, и вообще, давайте поспешим, а то с такой Нами станется уплыть одной, чтобы мы не успели к отправлению Крейга. Наверное, нет смысла удивляться, что едва Зара услышал подобное предположение, как он немедленно устремился вслед за девушкой. Серьезно, и кого он, спрашивается, вообще хочет обмануть? Чертов маньяк. К счастью для парней, Нами не стала угонять их любимые. Зато девушка еще целых 2 дня устраивала Луффи холодный душ, усиленно делая вид, словно его не существует. Не то чтобы это принесло хоть какие-то результаты. Довольный Луффи просто набирался новых впечатлений, явно наслаждаясь столь непривычной холодностью нами. Да и злиться на поведение Луффи было так же бессмысленно, как злиться на погоду, она такая, какая есть. В связи с чем, было более удивительным, что девушка вообще продержалась целых два дня. Всю последовавшую неделю, за посещением Рангштауна, пираты соломенной шляпы посвятили тому, что плавали от острова к острову и обменивали свои сокровища на деньги. Золото они успели награбить немерено, а большие города в округе отсутствовали, поэтому им приходилось заниматься вот таким вот идиотизмом. В банках мелких городов просто не водилось достаточно денег, чтобы выплатить их семье несколько миллиардов за раз. В свою очередь, Луффи и Нами обменяли большую часть уже имеющихся у них денег на купюры самого высокого достоинства, чтобы максимально уменьшить количество кейсов. А еще через несколько дней соломенные шляпы бросили якорь на маленьком необитаемом острове, расположенном неподалеку от главной базы Дона Крейга. Там, вооружившись самыми лучшими биноклями, которые вообще возможно было купить в Истблю, вся команда загрузилась в небольшую лодку и дружно поплыла на разведку. По последней информации, переданной Орком, полученной чуть более суток назад, новые корабли до сих пор продолжали приплывать к базе Крейга. 89, 90, 91, 92, 92 корабля. Луффи, забудь об этом. В голосе Нами сквозила ничем не прикрытая паника. Мы сейчас же уплываем отсюда. 92 корабля – это почти в два раза больше того, на что ты рассчитывал изначально. Мы такой просто не потянем. Ты только посмотри на размеры некоторых кораблей. На таких махинах плавают сотни людей. Сейчас здесь собралось не 5000 пиратов, а все 10. Даже мы не справимся с таким количеством. По 2000 на человека. Это чистое безумие. В чем-то Нами, конечно, была права. Бухта, или даже уместнее будет сказать залив, изначально рассчитанная на 30-40 свободно заякоренных кораблей, сейчас оказалась набита ими, как их кейсы, деньгами. Корабли стояли буквально в притирку друг к другу. Достаточно было кинуть широкую 6-метровую палку, чтобы без всяких проблем перейти с корабля на корабль. Собственно говоря, так оно и делалось. Практически все заякоренные корабли были соединены в одну сеть, по которым сейчас шныряло несколько сотен носильщиков. Подготовка к будущему походу на Гранд Лайн шла полным ходом.